Недопустимо определять размер наказания в горячке гнева. Нужно успокоиться и принять трезвое и обдуманное решение. Помните, у вас работают не ангелы, а самые обычные люди. В Хагакуре сказано: многие считают, что к людям нужно проявлять требовательность, но я против. Ни одна рыба не живет в кристально чистой воде. Она ищет тряску, где может спрятаться и размножаться. В отношении слуг действует то же правило. Им будет спокойней, если ты сможешь на что-то закрыть глаза. Помни об этом. В конце концов, если человек однажды ошибся, это не значит, что на нем нужно поставить крест. Как говорила русская пословица, за одного битого двух небитых дают. Человек, однажды оступившись, будет уже научен горьким опытом и не наступит еще раз на те же грабли. Ведь не ошибается тот, кто ничего не делает. А дарованное прощение или символическое наказание сделает вашего подчиненного еще более преданным и лояльным. Слишком строгие наказания вредят, прежде всего, вам самим. Предположим, ценный сотрудник совершил определенный проступок, и в качестве кары вы его уволили. Спрашивается, кого вы этим наказали? В первую очередь себя любимого, оставив себя без хорошего работника. Очень многие относятся весьма нетерпимо к случайным оплошностям, которые затронули их непосредственно. Например, подчиненный, открывая дверь, случайно ей ударил вас. Увы, каждый второй руководитель наорет на своего сотрудника, даже если в столкновении виноват сам. Это не принесет ничего хорошего, как минимум у человека будет до конца рабочего дня скверное настроение, а работа начнет попусту валиться из рук. Толку с него будет уже мало. Пример для поведения в таком случае подает нам Хагакуре. Пукахори Магароко был еще молод, когда случилась эта история. Однажды он поехал охотиться, и его слуга выстрелил в него из ружья и ранил в ногу, поскольку принял его в чащобе за кабана. Раненый Магароко упал с обрыва. Слуга тут же хотел совершить сеппуку, но Магароко остановил его, попросив сначала принести воды. Пока слуга искал воду, мысли Магароко пришли в равновесие. Вернувшись, слуга вновь захотел совершить сеппуку, но господин вновь остановил его, попросив помочь добраться до дома. Когда оба вернулись домой, Магароко попросил своего отца, Кандзаэмона, простить слугу. Он сказал слуге: «Это всего лишь случайность, и незачем совершать сеппуку, поэтому не переживай, а продолжай верно служить мне». Но ни в коем случае нельзя относиться снисходительно к проступкам, совершенным злонамеренно. Если сотрудник откровенно пытается добиться собственной выгоды за ваш счет, ведет двойную игру, жесткое наказание должно последовать мгновенно. Не позволяй слугам лгать. Если твой подчиненный заботится о своих интересах и искажает правду, строго накажи его. Конечно, и мы сами не идеальны и далеко не лишены недостатков. Бывает, кто-то попадается нам под горячую руку, и мы срываемся на ни в чем не повинном человеке. Бывает, наказание, которое мы назначаем, оказывается слишком строгим. Но если это нетипично для вашего стиля управления, то вас, скорее всего, поймут и простят. Человек, который служит неизменно доброму господину, не может считаться истинным слугой. Лишь тот, кто сохраняет верность даже тогда, когда господин совершает глупые и бессмысленные поступки, настоящий слуга. Уясни эту разницу. Лояльные сотрудники забудут нанесенную вами обиду, если последний будет исключением из правил, а не самим правилом. Именно поэтому важно снисходительно относиться к мелким проступкам подчиненных. Тогда и они, в свою очередь, будут с большим пониманием относиться к вашим слабостям, и случайная размолвка не повлияет на отношения внутри коллектива. Господин Кацусига как-то раз был на охоте и страшно разозлился. Он начал бить вложенным в ножны мечом Цэдзима Дзэнадзё, но от сильного удара меч выпал из его руки и скатился вниз по склону. Дзэнадзё кинулся следом и подобрал меч. Схватив меч, он тут же поднялся наверх и с поклоном отдал его господину. Такова истинная находчивость слуги. От наказаний перейдем к более приятной процедуре — похвалам и наградам. Каждому нравится, когда его хвалят, ведь доброе слово и кошке приятно, что же ж говорить о человеке. Порой правильно сделанное словесное поощрение бывает дороже, чем материальные выгоды. Оно способно вдохновить сотрудника на новые подвиги на трудовом фронте. Приятно не только получать похвалы, приятно также и хвалить людей. Однако следует сразу предостеречь вас: нельзя делать это слишком часто. Похвалы, как и деньги, должны обращаться в умеренном количестве, иначе неизбежно начнется инфляция. Ни в коем случае не следует хвалить человека просто так, ни за что. В плане его стимулирования это может оказать только сугубо отрицательное воздействие. Каждый сотрудник должен твердо усвоить, что надеяться на незаслуженную благодарность господина все равно, что пытаться пешком перейти море. Многие руководители любят награждать непричастных к успехам за компанию, чтобы не обиделись. Недостатки подобного стиля трудно преувеличить, поскольку обижаются как раз те, чьими руками была достигнута победа, а награжденные непричастные обретают твердую уверенность в том, что можно спокойно ничего не делать и все равно быть обласканным руководством. Автор этих строк сам работал в коллективе, где все держалось на нескольких людях, а остальные выступали в роли балласта. Нужно было видеть лица этих сотрудников, хотя они старались скрыть свои эмоции, когда на первом из праздников начальник произнес фразу о том, что «нынешние успехи достигнуты в равной мере благодаря работе каждого из присутствующих». Вскоре половина толковых сотрудников дружными рядами покинула стены фирмы, а другая начала работать в полсилы, без тени прежней заинтересованности. Если к плохому и хорошему слуге относиться одинаково, хороший рано или поздно задумается над тем, стоит ли вести себя так похвально.